неведомая тайна. Но нам с тобой ли не понять, что все у Бога не случайно. Пусть жизни миг не уловим, над бесконечностью летящий. Благословим прошедший день и предстоящий. Сердце к Богу стремится, ты не оставь меня. Сердце хочет забыться у твоего. Повезло, а кто-то безутешно плачет. Бывает так, что в мире зло переплетается с удачей. Пусть жизни миг не уловим, над бесконечностью летящий. Давай с тобой благословим.